а в вагоне подумал о том, что есть просто хорошие люди, ну, вроде меня, скажем, а есть настоящие. И разница между ними в том, что просто хорошие взвешивают добро на весах разума. И если оно разумно и не жмет ногу, с удовольствием делают его. А настоящие не взвешивают. Они не могут предавать. Их самоотверженность незаметна для них самих, потому что она — естество и суть их. Такими были Христос, Гасс, Швейцер. А ты, Ходоров, не таков, увы. Мне очень хотелось думать, что Ирина Лакшми настоящая. Я еще и еще раз мысленно перебирал все ее версии моих жизней до и после столь неудавшейся нынешней, и мне было больно за себя. Не от того больно, что вот, мол, как мне трудно, как мне себя жалко. Нет, себя не жалко. Входя с рассветом в родные свои советы, я испытывал боль, думая о тех муках, которые выпали на долю Нины, моей несчастной жены, которая вынула совсем не свой жизненный жребий, выйдя замуж за меня, а не за дачного моего соседа-отставника. Мне было больно за Светлану, которая за годы нашей совместной жизни так и не обрела во мне отца. Винить ли ее в этом? Сейчас она в беде. Но ее беда для меня — чужая беда. Мне было больно, когда я вспоминал Марьяну, которая, кажется, вот как та бездомная собака, тоже трепетно поверила в меня и почти наверняка впоследствии будет предана, обманута мною. Мне было горько от мысли, что я испортил любовь, не любовь, а служебный роман прокурора Царева с его секретаршей, которые теперь сменили нежные свои чувства на обиду и взаимную неприязнь. Мне было жалко сбитую машиной старушку-учительницу, соседку Марьяны. Из-за меня пострадала. Чего уж. Мне было стыдно думать, что я гаденько обманываю свое издательское начальство, которое, заботясь о моем заработке, нашло мне для переделки эти любовные романы. На кого я похож, подумалось мне. Пожалуй, на живущую в подъезде крысу, все существование которой в спасительном увертывании от людей, ее злейших врагов. Но, может, права Ирины Лакшми, может, я все же способен оторваться, наконец, от зеркала, уйти от инстинктивной самости, чтобы обратить усилия своего ума и сердца на благо хороших и близких людей. Не надо думать о том, чтобы облагодетельствовать человечество. Не тот масштаб личности, не тот. Но неужели нет в тебе пусть и малой, но светлой силы, чтобы помогать и помочь хоть кому-то. Глава 14. Черная метка. Когда-то советы были селом. Сейчас деревенских здесь осталось 10%. Все остальные обитатели — горожане, владельцы крутых и убогих фазенд. Но времянок уже немного, и мой сарайчик наверняка будет последний, потому что свое кирпичное строенице я, видимо, не дострою никогда. Улочки были пусты. На пути к даче я не встретил ни души. И потому что рано, не было и 7, и потому что сегодня в четверг воду для полива из протоки не качают, послезавтра другое дело, как, впрочем, и в среду. Влажные еще лунки сказали мне, что вчера на даче были мои. Скорее всего, только жена. Светлане сейчас не до того. Значит, поливать сегодня необходимости нет. Это хорошо. Можно будет заняться вплотную осуществлением планов. Вернее, единственного решения, к которому я пришел по дороге из Тургаевки. Что бы там ни было, а заказ Барабаша должен быть выполнен в максимально сжатые сроки. За 3-4 дня я обязан выправить ли, переписать ли, сделать все возможное, чтобы графоманскую муть новориша можно было опубликовать за его же деньги. Терять не буду, не то что дни, но и часы. Сяду за стол немедленно, и если где-то к полудню и оторвусь от работы, так только для того, чтобы сходить в сельмак за пропитанием. Пока же можно и погрызть яблочки, благо, что они уже краснеют. Установив в тени яблони раскладной столик из алюминиевых трубок, я принял решение, не мудрствуя лукаво, хотя бы бегло ознакомиться с текстом. Я не сомневался, что отпечатанный красивейшим компьютерным шрифтом на бледно-голубой дорогущей бумаге роман «Наперекор судьбе», сочинение Олега Барабаша, содержателя и любовника дорогой мне женщины, станет для меня жестоким испытанием. Еще в электричке я понял, что даже прочесть его целиком будет нелегко, а уж править. Но решение было принято. Сегодня всех спасало только это. Однако углубиться в чтение не удалось. Уже минут через 5 меня окликнули по имени. Я оглянулся. Из-за штакетника на меня смотрел загорелый мужчина в сиреневой майке и синих спортивных штанах с оттянутыми коленями. Рассветные лучи подкрасили розовым его блестящую лысину, тугой животик, нависавший над резинкой. Все говорило о том, что обильная и питательная пища идет этому человеку впрок. Николай Петрович собственной персоной, отставной полковник конвойных войск, замечательный знаток парниковых премудростей, практичный хозяин, зрело рассуждающий муж, идеал моей жены Нины. «Чего же это вы только сегодня, Михалыч? Безводный день-то какой смысл мотаться? А я вот домой навострился, до субботы». Что-то многовато приветливости было в его интонации. «Здравствуйте, Николай Петрович. Поработаю за столом. Нина одна была вчера?» «Одна, одна. Очень уж она за дочь переживает, из рук все валится. Вы-то вроде уже успокоились, а вот супруга ваша...» «Мы разберемся», — сухо оборвал я его. «У меня срочная работа, так что простите». «Простят ли вас близкие ваши? Это другой вопрос», — окрысился он. Всю его приветливость как ветром сдуло. Рот превратился в твердую полоску, голубые глазки ввинчивались в меня злыми буравчиками. «Вы носу домой не кажете, а вашу дочь, извините, вашу неродную дочь, бандюги на панель выпихивают, чтоб долги было чем отдать. Посторонние люди пытаются помочь, рискуют своими деньгами и репутацией, а глава, понимаешь ли, семьи...» «Хватит!» — рявкнул я, вставая с табурета. «А ну, мотай отсюда, заступничек!» «Репутацией он рискует. Втравил девицу в спекуляцию отравой, а теперь сволочь такая стыдит. Все, чекист, не мешай, до свидания». «Что? Ты меня сволочишь, паскудник!» Голос конвойного полковника снизился до густого шепота. «Связался с урками, теперь тебе и черт не брат. Чего ж ты от них-то прячешься? А то ведь ищут они, господина Ходорова, ищут. Что, и им тоже должен? Когда деньги будут, что передать дочери? Не финти, не бреши, точно скажи, когда? Ведь компаньоны ее расстилать скоро будут повзводно. Невесту моего Витусика, между прочим, не только твою падчерицу. Вот что мне главное». Словно пружина какая лопнула у меня внутри. Я опустился на табурет, положил руки на стол. «Работать, работать надо, а не собачиться».